Глава 5. Преподобный Парциан, аббат, земной раб, унаследовавший Царствие Божие. Память совершается 24 ноября по старому, 6 декабря по новому стилю. Какое благо Господь Всемогущий дает во имя Свое тем, кто посвятил себя верному служению Ему в делах благих. Он обещает им великую награду на небесах, но часто и в этой жизни дает им представление о том, что они там получат. Ибо часто Он освобождает рабов, а тех, кто свободен, прославляет, по слову псалмопевца. «Воздвизая ей от земли нища и от гноища возвышая ей убого, посадите его с князя людей своих» — Псалом 112. Об этом Анна, жена Елканы, сказала: «Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают» — Первая книга Царств, глава 2, стих 5. И о сем же сама Матерь нашего Спасителя, Дева Мария, сказала: «Низложи сильное со престол и вознесе смиренное». И сам Господь сказал, как писано в Евангелии: «Тако будут последние первые, и первые последние». Да сияет Божие милосердие бедных любовью Его, чтобы из малых людей восстали великие, а из немощных — сонаследники Его единородного Сына. Ибо это вознесет нищету этого мира до небес, до которых не может достигнуть земное царство, так как простые люди придут в то место, куда облеченные в пурпур не возмогут попасть. Так произошло и с блаженным аббатом Парцианом, которого Господь освободил не только от тяжести мирских уз, но и прославил великими добродетелями, и которому дал он вечный покой после всех трудов и скорбей этой жизни, поместив его посреди хора ангельского, из которого был изгнан князь мира сего. Блаженный Парциан, ко всему прочему, от самого начала своей жизни всегда устремлен был к Царю Небесному, хотя бы и в земном служении. Действительно, говорят, что он был рабом какого-то варвара и несколько раз укрывался в одном монастыре, аббат которого заступался за него перед хозяином. В конце концов он бежал, хозяин шел по его следам и стал нападать на аббата того монастыря, обвиняя его в переманивании его слуги, в том, что он лишился своего работника. И когда, согласно обычаю, потребовал отдать его раба обратно, аббат сказал Парциану: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Чтобы меня простили», — ответил он. Когда его простили, и хозяин хотел забрать его обратно к себе, зрение хозяина так ослабло, что он ничего не мог различить. Чувствуя, что терзает его сильная боль, хозяин позвал аббата и сказал: «Прошу тебя, попроси за меня Господа и забери этого раба к себе в услужение. Быть может, я вновь обрету свет, который потерял». Тогда аббат позвал блаженного и сказал: «Прошу тебя, возложи свои руки на этого человека». И когда он отказался, аббат так стал упрашивать его, что он сотворил крестное знамение над глазами бывшего хозяина, и вся тьма того мгновенно отступила, и обрел он прежнее здоровье. После того блаженного Парциана сделали клириком, и он явил такие добродетели, что когда аббат представился, он стал его преемником. Про него говорили, что летом, когда яркое солнце лишало всех сил своим жаром, истощало силы даже тех, кто благодаря обильной еде и питью был более здоров, Парциан, рот которого от поста полностью пересыхал, жевал соль, чтобы смочить ненадолго свои запекшиеся десны. И хотя он этим увлажнял свое сухое небо, тем не менее к своему физическому изнеможению добавлял жажды. Ибо всем известно, что соль скорее увеличивает жар жажды, чем избавляет от нее. Но благодаря Господу у него доставало сил. В те дни на земли Аверни пришел Феодорик. Он разрушал и разорял все вокруг. Когда он расположился лагерем в полях деревни Арфон, блаженный Партиан, уже старец, поспешно отправился к нему, чтобы вступиться за людей. И, придя в лагерь утром, когда король еще спал в своей палатке, он пошел в палатку Сигевальда, адъютанта короля. Когда же он попросил об освобождении пленников, Сигевальд предложил ему омыть руки и выпить с ним вместе вина, говоря: «Божественное милосердие удостоит меня сегодня великой радости и пользы, если, войдя в мою палатку, ты, помолившись, удостоишь меня чести выпить моего вина». Ибо он слышал о святости этого человека, и потому, чтя Господа, оказал ему такую честь. Но преподобный всячески извинялся и говорил, что этого не может быть, поскольку еще не подошло время трапезы, поскольку он еще не представился королевскому величеству и, самое главное, поскольку он не воспел еще псалмы Господу. Но Сигевальд, не обращая на все это внимания, вынудил его и, когда принесли чашу, попросил преподобного сперва благословить ее. Когда тот поднял руку для крестного знамени, чаша разломилась надвое, и вино пролилось на землю вместе с огромной змеей. Все присутствовавшие преисполнились огромного страха и бросились к ногам блаженного, целуя его ступни и следы. Все дивились добродетели старца. Все восхищались тем, что чудесным образом спаслись от яда змеи. Все воины сбежались посмотреть на такое чудо, и все столпились вокруг блаженного, желая только коснуться складок его одежды, раз не могли выразить своего почтения поцелуем. Король вскочил с постели, побежал к блаженному исповеднику и, прежде чем тот успел сказать хоть слово, освободил всех плененных, даже и тех, которых еще только собирался пленить. Так милостью Божией святой совершил двойное благо. Иных спас от смерти, а других — от иго рабства. Воистину, и это мое твердое убеждение, одними словами он принес спасение тем, кто был избавлен от беды. Хочу рассказать также о том, как дьявол, пытаясь обмануть его при помощи разных уловок, но видя, что не может ему повредить, пошел в открытую атаку на него. Так однажды ночью он внезапно пробудился ото сна и увидел, что келья его горит. В ужасе вскочив, он отыскал дверь, но не в силах ее открыть, пал ниц в молитве. А потом, когда перед собой и вокруг себя оградился спасительным знамением креста, то увидел, что призрачное пламя немедленно исчезло, и понял, что то было дьявольское наваждение. Это тут же открылось блаженному Протасию, отшельничавшему тогда в монастыре Конбидабринс, и он тотчас же послал брату своему из своей кельи монаха, чтобы изгнать дьявола и сказать: «Ты должен, любимейший брат мой, мужественно отражать нападки дьявола, не бояться никаких его мошенничеств, но преодолевать все, что он выдумает против тебя, постоянной молитвой и крестным знамением, потому что он всегда пытается одолевать рабов Божиих подобными искушениями». Блаженный человек состарился и, совершив все предписанные ему добрые дела, отошел ко Господу. Могила его все еще часто прославляема бывает божественной силой. Вот сколько знаем мы об этом святом человеке. И если те, кто знает больше о нем, захотят написать что-то во хвалу ему, мы это только приветствуем. Примечание. Преподобный Партиан, по-французски Сен-Пурсен, умер примерно в 527 году, память его 24 ноября. Монастырь преподобного Партиана положил начало городу Сен-Пурсен, примерно в 60 километрах к северу от Клермона. Монастырь существовал до Французской революции. Сегодня все, что осталось от него, это церковь Святого Креста, построенная в романском стиле. Случай, когда блаженный отшельник Протасий, также вспоминаемый 24 ноября, отправил преподобному Партиану увещевательное послание, касающееся бесовских уловок, напоминает иной случай из жития XIV века преподобного Павла Обнорского, когда его духовный наставник, преподобный Сергий Нуромский, сказал ему, что кажущееся разрушение его кельи не реальность, но бесовский обман.